Но печальный провожатый сказал ему: «Это те самые. Они сейчас с шефом разговаривать будут. Давай, Ахмат, погуляю дома, чтобы никаких неожиданностей не было, понял?» «Ежу понятно», — буркнул седой Ахмат и в развалочку зашагал к воротам, поплевывая себе под ноги. «Прошу за мной», — позвал Гурова священник. «Павел Андреевич вас внизу ждет. Он по привычке на кухне любит сидеть. Говорит, что его переделывать поздно», — молодой человек улыбнулся. Улыбка у него тоже была грустная. «Кухня — дело святое», — сказал Кричко. Однако кухня у Павла Андреевича несколько отличалась от тех закопченных клетушек, что сделались с некоторых пор любимым местом советских людей. Это было просторное, светлое помещение с высокими потолками, оборудованное весьма современной кухонной техникой и мебелью. За большим дубовым столом без скатерти сидел сам хозяин в мешковатом спортивном костюме и шлепанцах. Едва взглянув на него, Гуров понял, что кличку свою этот человек получил не зря. По всем параметрам он, безусловно, был именно широкий, будто рос он не как все люди к небу, а раздаваясь в разные стороны. Сейчас его фигура, безо всякого преувеличения, напоминала собой крепко сколоченный шкаф. При этом его нельзя было назвать толстым, жиром он не оброс. Гуров и Кричко поздоровались. Широкий не ответил им. Он медленно осмотрел их с головы до ног своими бесцветными злыми глазами, а потом также медленно перевел взгляд на печального их спутника. «Ты кого ко мне привел, хрен моржовый?» — спросил он низким, ракочущим голосом. «Может, у нас сегодня день приемов? Может, шампанское откроем по такому случаю?» «Так это...» — молодой человек озабоченно нахмурил лоб, быстро еще раз всмотрелся и в Кричко, и в Гурова, и на лице его промелькнуло выражение ужаса. Правда, он быстро овладел собой и вежливо обратился к гостям. «Я извиняюсь, по-моему, ошибочка вышла. Позвольте, я вас провожу». Он довольно настойчиво прихватил Гурова за рукав и потянул его к двери. Широкий в этот момент смотрел только на него с досадой и негодованием. «Минутку», — сказал Гуров. «Может, кто-то тут и ошибся, но, по-моему, не мы. Мы, по-моему, попали куда нужно. И раз уж мы здесь, то хотелось бы заодно переговорить, господин Широкий. На шампанское мы не претендуем, даже без кофе обойдемся». Гуров успел заметить, как Широкий мигнул своему подручному, и автомат внутри его точно просчитал, что может означать такое подмигивание. Не поворачиваясь, Гуров резко отвел назад локоть, поймав на противоходе священника, который, как преданный пес по команде хозяина, бросился на него в этот момент. Тот охнул и, схватившись за живот, согнулся пополам. Не желая новых сюрпризов, Гуров ударил его ногой в колено, и священник повалился на пол. Широкий молча и страшно вытаращил глаза и, вскочив с места, опрокинул на Кричко тяжеленный дубовый стол. Стас едва успел отскочить назад, но налетел на стул, споткнулся и тоже полетел на пол, а сам Широкий, точно разрушительный ураган, навалился на Гурова и без труда подмял его под себя. Силищий он был необыкновенный.